«Я тоже», — кивнул Дронго. «Но нужно учитывать и то обстоятельство, что наш Савельев не стал бы доверять особисту, даже если это его двоюродный брат. Поэтому летчик меня больше устраивает. Психологически все более правильно». В гостиницу они возвращались на пригородном поезде, усталые, но довольные. В грязном вагоне было довольно мало людей, и каждый сидел, погруженный в собственные раздумья. Внимание Дронго привлекала молодая девушка, сидевшая с парнем у окна вагона. Они возвращались откуда-то вместе, тихо разговаривали, почти не касаясь друг друга. В руках у обоих были футляры от скрипок. Они говорили о чем-то интересном. Его внимание привлекла редкая красота девушки. Большие раскосые глаза, длинная коса, правильные черты лица. Она все время улыбалась. И Дронго поймал себя на грустной мысли, что давно не видел подобной чистой улыбки. Внезапно в вагон вошла компания подвыпивших парней. Их было 6 человек, и все навеселе. Проходя мимо пассажиров, они что-то говорили, задевали женщин, толкали мужчин. Рядом с девушкой они остановились. «Ты смотри», — сказал один из них, явно любуясь девушкой. «Скрипачи попались». «Они не скрипачи, они виолончелисты», — сказал другой, более грамотный. «Да нет, скрипачи», — пьяно икнул первый в потертой кожаной куртке. «Давай попросим их, пусть сыграют». «Пошли», — предложил третий, более высокий, в светлом пальто. «Зачем они нам нужны?» «Нет, пусть сыграют», — заупрямился вожак. «Видишь, как они отворачиваются от нас? Мы им не нравимся». «Хулиганы», — громко сказала какая-то женщина. «Тише, тетя», — обернулся к ней вожак. «Я заодно и всех прошу помолчать. Сейчас для вас будет бесплатное представление. Кто не хочет слушать, прошу добровольно покинуть вагон. Кто хочет, пусть сидит и не вякает. А вы, музыканты, играйте», — приказал парень, наслаждаясь своим положением. Ребята молчали. Дронго нахмурился, но сидевший рядом Потапчук покачал головой, не советовал вмешиваться. «Не надо, ребята», — сказал парень, спутник девушки, попытавшись встать. На его силы посадили на место. Вожак схватил его за плечо. «Ты мне не советуй, что надо, что не надо. Это я буду решать. Ты лучше молчи, пока тебя не трогают. Оставь их, Андрей. Это бандиты», — с презрением сказала девушка. «Ах, мы еще и бандиты», — подошел к ней вожак. Он посмотрел на приятелей, и те услужливо подвинули вырывавшегося парня на край скамьи. Вожак сел рядом с девушкой, тесно прижал ее к окну. Видимо, он сказал ей что-то очень грязное, так как девушка вдруг вскочила и ударила его по щеке. «Бандит, дрянь, мразь!» — повторяла она сквозь слезы, уже не надеясь, что вмешается кто-то из пассажиров. Окружавшие вожака ребята загоготали. Они тоже получили удовольствие и от собственного куража, и от бессилия людей, находившихся в вагоне. Какой-то мужчина попытался встать, но жена с причитаниями уцепилась за него, заставив его остаться на месте. «Ты за своим мужиком последи», — загоготал один из хулиганов. В этот момент из их рук вырвался Андрей. Он вскочил, оставив скрипку на сиденье. «Вы негодяи и трусы!»